Дорнас подмигнул Кельвелеру и вздохнул, но Кельвелер точно окаменел. Он сжимал свой стакан и то и дело поглядывал вправо. Марк, сидя за столиком Севранов рядом с Линой, наблюдал за ним. Луи сидел неподвижно, будто застыл, лишь время от времени быстро поворачивал голову. «Вроде похоже на правду», — повторил Луик. «Смотря кто это говорит», — сказал Бланше. «Кажется, это вы, месье, не так ли?» Бланше повернулся к Луи. «Я специально для этого приехал», — любезным тоном ответил Луи. «Для чего именно?» «Как вы сами только что слышали, Мари Лакаста была убита». «Кто вы такой, чтобы выдвигать подобные обвинения?» «Простой гражданин. Один пес оказался столь любезен, что предоставил мне неопровержимую улику. Я ее подобрал и рассказал остальным». «Здесь живут честные люди», — громко продолжал Бланше. «Вы сеете смуту в Пор-Никуля. Вы обвиняете нас в убийстве старой женщины, и мэр слова поперек не скажет. А я скажу, жители Пор-Никуля не убийцы. Но, несмотря на это, и благодаря вам они будут запятнаны ужасным подозрением». Слова Бланше были поддержаны одобрительным гулом. Дорнас поморщился. Те, кто еще сомневался в Бланше, могут теперь встать на его сторону. Бланше поспешил воспользоваться удобным случаем. «Хотите знать мое мнение?» — продолжал он. «История с Мари — ловкая махинация, устроенная с согласием мэра, и я ее разгадаю. Я буду защищать от вас этих людей, мсье. Простите, забыл ваше имя. Кажется, его трудно выговорить». «Осторожно», — тихонько сказал Севран Марку. «Бланше лезет в драку. Быть может, стоит вмешаться? Кельвелер не местный, мало кто за него заступится. Здешние люди вполне мирные, но, увы, не всегда». — «Не беспокойтесь», — прошептал Марк. — «Луи вооружен». — «У него оружие?» — «Да, его язык». — «Бланше тоже палец в рот не клади», — пробормотал Севран, покачав головой. — «Его можно назвать местным рупором. Это вредный тип с целым запасом готовых фраз. У него настоящий дар убеждать других. Он гораздо хитрее, чем может показаться». Луи, в свою очередь, немного повернулся к Бланше, и Марк с удовольствием отметил, что ростом он значительно превосходит своего противника. Луи распрямил плечи и приосанился, так что рядом с ним Бланше выглядел приземистым увольнем. «Преимущество незаслуженное, но все-таки преимущество».